Даниэль Дебюкер и Савло переждали бурный поток одноклассников, устремившихся в коридор. Они вышли последними, словно были уже студентами, чужими в шумной толпе школьников. Шагая рядом с товарищами, Даниэль снова спросил себя, придет ли Даниэла. На миг его отвлекли ясное небо, нежный воздух, веселые лица прохожих. Полицейский остановил движение, чтобы лицеисты могли перейти улицу. «Можно подумать, что здесь начальная школа. Смотри-ка, моя сестра!» – удивился Савло. «Чего она тут околачивается?» Даниэла стояла на тротуаре против лицея. Все трое подошли к ней. Она сказала, что гуляла неподалеку и забрела сюда просто так. Лорана это объяснение удовлетворило. Даниэль же едва не лопался от гордости. Он предложил для разнообразия не ходить сегодня в забегаловку близ лицея, а отправиться в бистро на улице Бонапарта в двух шагах от его дома, где обычно бывали студенты Академии изящных искусств. Компания неторопливо зашагала туда. Дебюкер рассказывал девушке, как весь класс отвлекал внимание Мушино, чтобы Даниэль мог собраться с мыслями, а заодно заглянуть в учебник. Даниэла смеялась, обнажив мелкие и очень белые зубы. Ее сияющий взгляд обратился на Даниэля, и он вдруг вообразил себя лет на 10 взрослее, с атлетической мускулатурой и лицом, как у киноактера. Девушка показалась ему еще привлекательнее. Невозможно определить цвет ее глаз, а ведь это очень важно. Мужчина должен знать, какие глаза у женщины, которую он любит. У нее... Да, серо-голубые с золотистыми крапинками. Раньше он мечтал о женщине с зелеными раскосыми глазами. Какая глупость! Таких и не бывает. Впрочем, у Даниэлы глаза как будто чуть-чуть раскошены. Особенно это заметно, когда она опускает голову. Надо же, ее зовут Даниэла. Такое и нарочно не придумаешь. А может быть, это судьба? Девушка рассказывала о потрясающем американском фильме, который только что видела на Елисейских полях. Даниэль, тоже успевший его посмотреть, утверждал, что фильм этот – жалкое подражание старым ковбойским боевикам, которые теперь можно увидеть только в фильмотеках. Зато они сошлись в оценке последней шикарной пластинки Фреда Барлоу. Даниэль даже стал напевать вполголоса, прищелкивая пальцем. Даниэла подхватила мелодию нежным, высоким голосом, покачиваясь в такт музыке и искоса поглядывая на Даниэля. «А ты здорово поешь», — заметил он. «Правда?» Он держал ее под руку. Даниэла доставала ему до плеча. Дебюкер и Савло пустились в политический спор. Убеждения Савло странным образом зависели от его отметок. Если преподаватели достаточно высоко оценивали его знания, он охотно склонялся вправо и находил в существующем порядке немало хорошего. Если же его контрольная работа оказывалась неудачной, возмущенный Савло переходил на крайне левые позиции и проповедовал необходимость коренного переворота. В настоящий момент, заняв по математике предпоследнее место в классе, он считал, что только китайский коммунизм с его догматической нетерпимостью способен возродить старый, насквозь прогнивший мир. Даже «Юманите», по его мнению, была реакционной газетой. Даниэль нашел, что Савло преувеличивает, и решил высказать свое мнение. В пылу спора мальчики забыли про Даниэлу. Все трое жестикулировали, кричали, перебивали друг друга. Прохожие, недовольно морщась, сторонились приятелей. Но те не обращали на них внимания. Этот квартал принадлежал школьникам. Так они дошли до угла улицы Бонапарта. И вдруг Даниэль заметил Франсуазу. Она шла домой. Удивительное дело. Всякий раз, как он гуляет с приятелями, он обязательно натыкается на сестру. Даниэль был привязан к сестре, но не любил встречаться с ней при посторонних, будто уже одно ее присутствие мешало ему чувствовать себя взрослым. А избежать встречи нельзя. Он посмотрел на Франсуазу с досадой. «Какая-то она странная сегодня. В чем дело? Волосы? Они шелковистые, блестящие и как будто пышнее, чем обычно. Но лучше от этого она не стала, сама на себя не похожа. С чего это она вздумала переменить прическу?»